Глава 6. Облигация государственного займа. В детстве Саши любимого главным человеком был отец. От него все зависело. Он говорил: «В воскресенье мы поедем за город». Или: «Нет, воскресенье занят». Он отвечал на Сашины вопросы, отвечал серьезно, как взрослый взрослому. Учил Сашу, как забивать гвозди и строгать доску рубанком, и как стоять на стремянке, чтобы не свалиться. Если Саша не слушался, мать говорила: «Вот я папе скажу». Отдельную квартиру в новом доме, две комнаты и кухню им тоже дали из уважения к отцу. Саша помнит, что когда они со всей мебелью приехали сюда на грузовике, во дворе стояло много людей, все одетые чисто, а один в измазанном фартуке. Человек этот что-то сказал отцу и подал ему большой ключ, и отец что-то сказал и пожал руку измазанному человеку, а другие захлопали. Мать сказала: «Спасибо вам». Измазанный человек ответил: «Пожалуйста, пользуйтесь в свое удовольствие». Поднимаясь по лестнице, Саша спросил: «Папа, кто это?» И отец сказал, что это самый лучший каменщик в Энске. Он сложил для них этот большой дом. Между домом и улицей был просторный двор. Предполагали засадить его цветами, но дело откладывалось с весны на весну. И все дети были очень рады. Без цветов воля. «Бегай где хочешь и бросай мяч, не боясь, что тебе нагорит». Однажды они так разыгрались, что стали бросать друг в друга, чем попало. Один мальчик с криком «Ура!» кинул кусок угля и попал Саше в голову. Кровь хлынула и залила Саше глаза. Он закричал, мальчишки стихли, взяли его за руки и повели домой. Он был слеп от крови. Они еще не дошли до парадного, как навстречу выбежал отец. Он был дома, выглянул в окно на Сашин крик и все увидел. «Сашка! Сашка!» — сказал его голос. «Ну, держись, брат!» И Саша почувствовал, как отцовские руки подняли его и понесли. Кругом кричали, что надо вызвать скорую помощь, но отец не отвечал и шел быстро, почти бегом. «Папа, куда мы?» — спросил Саша. «К доктору», — сказал отец, — «в поликлинику». «Ничего, Сашка, ничего, бывает хуже». Поликлиника находилась за углом, так что действительно незачем было вызывать скорую помощь. Сашу положили на стол, ему было больно и страшно, а отец стоял рядом и говорил: «Потерпим, брат, будем мужчинами». А когда они из перевязочной вышли в приемную, Саша в белой челме и залитой кровью курточке их встретила перепуганная мама. Она, оказывается, прибежала за ними, но ее не пустили в перевязочную. «Жаль», — сказал отец, — «ты бы видела, каким героем вел себя Сашка». Саша не чувствовал себя героем. Там, на столе, он хватался за руку отца и два раза принимался плакать, так что потом было стыдно перед докторшей. Подняв голову в челме, Саша вопросительно взглянул на отца. Зачем он сказал маме неправду? Отец улыбнулся ему сверху, и Саша подумал: «Это он меня учит на следующий раз, чтобы когда еще случится такое, я держался как следует». В середине лета отец брал отпуск, и они все трое ехали к бабушке в Курскую область. Бабушка была колхозница, у нее был дом, огород, корова и большие серые гуси. За огородом сад, вишневые деревья, усыпанные красными точками, и яблони. Только яблоки никогда не созревали при Саше. Так он их и не попробовал. У крылечка цвели оранжевые ноготки на толстых прямых стеблях. Бабушка говорила: «Люблю этот цветок, без прихоти он, а пахнет солнышком». Она растирала в ладонях листья ноготка и нюхала. И Саша растирал и нюхал. Ему этот запах тоже нравился. Ему казалось, что и подушка, на которой он спал у бабушки, и бабушкино платье, и вся ее усадьба пахнут этим крепким солнечным запахом. Мать ловко орудовала у деревенской печи ухватом, и длинной кочергой, а, отстряпавшись, брала тряпку или грабли и шла в колхоз приработать трудодней для бабушки. Она ходила по деревне босая, в сарафане, с голыми руками. Руки и белые ноги ее покрывались золотистым загаром, а на груди образовывался отчетливый малиновый треугольник по вырезу сарафана. Однажды, вбежав в сад, Саша увидел, как отец целовал мать в этот малиновый треугольник. Саше стало стыдно, что они занимаются глупостями. Он ушел, сделав вид, что ничего не заметил. За деревней текла речка. Не было больше радости, как купаться и плавать в этой светлой, прохладной речке. Плавать научил Сашу отец. Он зашел на такую глубину, где ему было по грудь, Сашу он нес на плече. И вдруг сказал: «Ну, плыви!» И бросил Сашу в воду. Саша испугался, забарахтался и поплыл. Отец плыл рядом. «Молодчина!» — сказал он, когда они вышли на берег. «Пойдем, расскажем маме». И Саша побежал впереди него рассказать маме, что он уже плавал. По дороге встретил знакомых мальчиков и им рассказал тоже, как сейчас он видит улицу, по которой шел тогда с отцом. Она была не широкая, затененная с боков деревьями, свешивавшимися из-за плетней. С правой стороны плетень был длинный, во всю длину улицы, старый, расшатанный, похожий на огромную корзину. В одном месте он был проломан, и через пролом видна старая-престарая горбатая груша. Вдоль плетней протопки, а посередине улицы не густо росла трава, и на траве отпечатался след от колес. Почему-то эта деревенская улица врезалась в Сашину память. В разных местах он встречает ее и узнает, и узнавание причиняет ему короткую сладкую боль. Совсем недавно, уже взрослым, он ехал в выходной день с ребятами за город погулять. Поезд шел мимо леса. И вдруг из леса к полотну выбежала неширокая дорога. На ней росла трава, на траве отпечатался след от колес. И мгновенное впечатление охватило Сашу. Я был здесь с папой. Он не был здесь никогда. Но впечатление было так сильно, что на секунду ему показалось. Вот сейчас там в глубине у зарослей осенника появится отец. И все это из-за колесного следа на траве, потому что больше ничем эта лесная дорога не напоминала ту улицу. В 41-м году отец не успел побывать в отпуске. Он ушел воевать. Саша остался с матерью. Мать поступила в госпиталь, ее подучили, она стала медицинской сестрой. Она не приходила из госпиталя по целым суткам. Саша вставал утром сам, шел в булочную, кипятил себе чай, потом отправлялся в школу. Ключ от входной двери, который отец всегда носил во внутреннем кармане пиджака, лежал теперь в кармане у Саши. Продуктовые карточки мать отдавала Саше. Он прибирался, как умел, в комнатах, ходил в магазин отоваривать карточки, в контору дома управления, за справками на инкассаторский пункт, платить за электричество. У него не было охоты к этим занятиям, но он жалел мать и полагал, что отец на его месте тоже взял бы эти заботы на себя. Отец относился к матери покровительственно, и Саша привык относиться к ней покровительственно. Она, придя с дежурства и проспав несколько часов каменным сном, вскакивала и принималась стирать, гладить, мыть пол, починять и перешивать одежду. Она привыкла жить в чистоте. Грязь и неблагообразие были для нее невыносимы. И Саша любил благообразие. Когда мать шла из дому, он, как отец когда-то, взыскательно оглядывал ее, все ли на ней прилично и красиво. Она была веселая, добродушная, покладистая, никогда не злилась и не бронилась с людьми. Обидят ее, она притихнет, иной раз поплачет, потом скажет: «А, да бог с ними», и опять разговаривает и смеется, как ни в чем не бывало. Впрочем, ее редко обижали. Все любили ее за хороший характер, и соседи, и начальство, и раненые. Денег на жизнь им не хватало. Мать продала скатерть и вышитое покрывало для кровати, а потом достала из шкафа отцовский костюм и пошла к Саше советоваться. «Сашок», — сказала она, — «как ты думаешь, если мы продадим папин костюм, за него хорошо дадут? Он почти совсем не ношеный». Саша готовил уроки. Держа перо в испачканных чернилами пальцах, он задумчиво слушал мать. Она стояла перед ним с костюмом в поднятой руке. На плечах пиджака блестели хлопья нафталина. Саша вспомнилась, как отец надел этот костюм, коричневый в полоску, потрогал себя подмышками и сказал: «Вот не люблю новых вещей. Смотрят на тебя и думают, вырядился как жених». «Он его не очень и любил», — сказала мать. «Я думаю, он ничего не будет иметь против. Он бы и сам велел продать. Смотри, какой материал». Саша не понимал в материале. Он увидел, что верхняя пуговица на пиджаке расколота. Вместо целой пуговицы болтались две половинки. Саша насупился и сказал: «Продай, конечно». Он все больше жалел мать. Кроме Саши, у нее не осталось никого из близких. Она все ждала, что приедет бабушка. Ждала даже тогда, когда Курская область была оккупирована фашистами, но получила письмо от знакомых, что бабушка не успела выехать, осталась у фашистов. «Продай», — повторил Саша и добавил, глядя в тетрадку: «Там пуговица сломана, пришей другую». Мать ушла. Он обмакнул перо в чернильницу и продолжал заниматься. Но глубокая печаль легла ему на душу. В первый раз ему представилось, что отец, может быть, и не вернется. Отец не вернулся. Саша пережил это по-мужски. Ему было тягостно, когда мать, рыдая, обнимала его и прижималась к нему горячим, мокрым лицом. Его горе было целомудренно. Он плакал ночью в постели, тихо. В конце того же года пришло известие, что бабушка умерла во время оккупации, а деревню фашисты при отступлении сожгли. Опять мать рыдала и схватывала Сашу в объятия, но он уже не плакал, а только с ласковой грустью вспоминал бабушку. Было странно, что нет больше на земле маленького бабушкиного дома и пахучих ноготков, и калитки, из которой по утрам выходили, вытягивая шеи, серые гуси. Больше незачем и некому туда стремиться, выходить ночью на маленькой станции, где перед отходом поезда ударяли в колокол, ехать на подводе темными полями, пахнущими мятой. Но после гибели отца эти потери не могли причинить Саше сильного горя. Он плакал об отце и гордился им. Горе смягчилось, но память об ушедшем не тускнела. Он берег ее. Были проданы отцовские часы и велосипед, и вся одежда, кроме одного старенького костюма, который мать перешила для Саши. Остался только ремешок от часов, поношенный галстук, пенковый мундштук, письма и фотографии. Все это Саша собрал и положил в большую коробку, где отец держал облигации государственных займов. Коробка была глубокая, прочная, на крышке нарисована жар-птица. Горе смягчилось. Саша ходил в школу, читал книги, сдавал нормы на значок БГТО, летом ездил в пионерский лагерь, был вожатым звена, играл хорошо в волейбол и плохо в шахматы, не пропускал ни одного кинофильма, и день его был заполнен множеством разнообразных дел. Он рано понял, что его мать не особенно умна и мало развита, но продолжал любить ее снисходительной и заботливой любовью взрослого. Ему интереснее было с другими людьми, чем с нею, но он ей этого не показывал и терпеливо слушал ее рассказы о больничных делах. Она теперь работала в городской больнице. Его делами она не очень интересовалась, и он не навязывался, жил самостоятельно. Он был рослый, длинноногий мальчик с большими руками и большим добрым ртом, серьезный и спокойный. С 6 класса он стал подумывать о работе. Был бы жив папа, выучил бы меня на лекальщика. Но мать всегда с ним согласна и слышать не хотела, чтобы он бросил школу. Папа говорил, что ты должен получить образование. Уж как-нибудь, Сашок, хоть и трудно. Чтобы заработать побольше, она нанималась дежурить возле больных и шила платья соседкам. А потом задумала сдать одну из комнат жильцам. Во время войны в этой комнате жили эвакуированные. Они давно уехали, и там спал Саша. «Мы ведь можем вместе? Как ты смотришь?» — сказала мать. И в скором времени в их квартире появился Геннадий Куприянов. Его лицо Саше не понравилось. Геннадий был очень красив, но это была неприветливая, недобрая и неумная красота. Казалось, природа отпустила Геннадию из своих запасов первосортные брови, нос и рот, но не дала чего-то самого главного, без чего этот нос и эти брови не имели ни малейшей цены. Кроме того, Сашу поразило в Геннадии какое-то бездумное пренебрежение к людям. Явившись жильцом в чужую квартиру, он стал распаковывать свои пожитки не в нанятой им комнате, а в смежной хозяйской, и при этом насорило набросал бумажек и не подумал извиниться или хотя бы поблагодарить, когда мать прибирала за ним. Приходя поздно ночью, ему сделали отдельный ключ. Он стучал ногами, свистел и даже пел, не заботясь о том, что за тонкой стеной спят люди, которым нужно рано вставать. Умываясь у раковины, разбрызгивал воду по полу и предоставлял другим убирать после себя. «Индивидуалист», — с возмущением думал Саша. Мать вступалась за жильца. Он ведь так и договаривался с услугами. Его в семье так приучили. «И что считаться мелочами?» — сказала мать, когда человек выложил плату за 3 месяца вперед. «Он такой интеллигентный, посмотри на его профиль». В дальнейшем мать стала избегать разговоров о Геннадии и только вздыхала. «Чем он ей нравится?» — удивлялся Саша. «Он просто некультурный, грубый человек». Такие же ходили к нему приятели. 2 здоровенных парня в модных пиджаках. Один из них, насколько Саша мог понять из их разговоров, вечно переходил с работы на работу, другой из института в институт. В промежутках они шатались без дела. Являясь в дом с порога, начинали острить и хохотать, затем забирали Геннадия и уходили прошвырнуться. Так у них называлось гулянье. Прошвыривался Геннадий по несколько часов сряду и возвращался пахнущий вином или пивом. Не понять было Саше, чем интересуется Геннадий, что любит. Не учится, профессии нет, и ведь не молодой уже. 16-летний Саша всех людей старше 20 лет считал немолодыми. Что он думает? Чего он хочет? Геннадий хотел купить мотоцикл. На новый у него не хватало денег, он ходил на толкучку и потом рассказывал матери, какие он там видел мотоциклы. А мать слушала с глубоким вниманием. Никогда ничьи дела ее так не интересовали. Возвращаясь с работы, она первым долгом спрашивала, «Геннадий Леонидович дома?» А на Сашу совсем мало стала обращать внимание. Как-то Геннадий принес пирожные и бутылку вина, угощал и говорил гордо, «Хорошее вино. Я плохого не пью. Я считаю, лучше никакого не пить, чем пить плохое». «Ну что вы тратитесь?» — сияя говорила мать. «Что это вы придумали?» И мечтательно смотрела на Геннадия, поднимая рюмку к губам. Саше все это было неприятно. Он старался поменьше бывать с ними, приходил обедать и ночевать. Занятый своими ребячьими делами, он забывал о человеке, поселившемся в его доме. И уроки по возможности готовил не дома, а в школе, или в тихой комнате дома пионера и школьника. Мать стала странной. То поет и смеется без причины, то глаза на мокром месте. Стала очень заботиться о своей наружности и экономила на еде, чтобы купить туфли или шить платье. Саша заметил, что лучшее из еды отдается Геннадию. Бывало даже так, что для Геннадия готовился особый обед. Они с матерью ели картошку. С мужской гордостью Саша отвел мелочные мысли. Мать — работница и хозяйка в доме. Ее дело. Было начало лета, Разгар экзаменов, когда Саша догадался об отношении к Геннадию и матери. Саша виду не показал, что оскорблен, что осуждает. Но был оскорблен и осуждал, не мог не осудить. И хоть был уже юноша, а в душе ныла детская боль. Зачем они так поступили? Зачем мать так поступила? Она старше Геннадия, будут смеяться. И главное, почему Геннадий, которого я не могу, ну никак не могу уважать? Пусть бы другой человек, хороший, пожалуйста, я бы не возражал. Так думал он, а у самого дрожали губы. Я буду работать. Не хочу есть картошку и смотреть, как она ест картошку, когда он ест мясо. Не хочу сидеть у нее в иждивенцах. Пусть он сидит в иждивенцах. Геннадий больше не платил за квартиру. Жить стало еще труднее. Мать из кожи лезла вон, чтобы приработать. Не заплатили вовремя за электричество. Пришла контролерша, пригрозила перерезать свет. Геннадий сказал, что ему мерзкая эта жизнь. И ушел, хлопнув дверью. Мать заплакала, Саша сказал. Я подал заявление в ФЗО строителей. Он немного солгал. Он еще не подал, а только намеревался подать. Она плакала, закрыв лицо, и не сказала «нет», как прежде. Саша сказал «перестань». Она зарыдала в голос, потому что чувствовала себя виноватой перед ним, и каждое его слово ранило ее, как нож. Но характер у нее был легкий. Она не умела печалиться подолгу. И к тому же она любила. Саша сдал экзамены за 9 класс и поступил в ФЗО. Станкостроительный завод, где директором товарищ Акиндинов готовил кадры для своих строек. Саше по душе пришлась работа каменщика. Впрочем, каменщиками они почти не успели поработать. Пошла мода на блоки и панели. Акиндинов организовал собственное производство блоков, и Саша стал монтажником. Складывал дома из крупных, заранее изготовленных частей. Это красивое дело. Прямо в руках у тебя растет дом. Бригада вся была молодая. Ребята разные. Клава, например, жила с семьей, а Женька пришел из детского дома. Оба были комсомольцы. Но был в бригаде и такой трудный элемент, как Валентин. 14-летним он убежал от сестры, которая его воспитывала, ездил по разным городам, путался с блатными, и теперь товарищи присматривали, чтобы он опять не спутался с кем не надо. Его любили. Он был компанейский парень и читал наизусть Есенина. Среди этих разных ребят Саша пользовался авторитетом как человек основательный, с уравновешенным характером, не говорящий лишних слов и хорошо работающий. Бросить учебу комсомол не разрешил. Саша посещал вечернюю школу. Получку Саша приносил матери. И зная, что он не иждивенец, что дом держится и на его заработок, с легким сердцем садился за стол и ел картошку ли, мясо ли. Теперь это было не так важно. С Геннадием они были далеки. Геннадий хохлился при его появлении и говорил с ним мало и свысока. Но и это уже не задевало Сашу. Он соблюдал вежливость и держался подальше только и всего. Все-таки он почувствовал облегчение, когда Геннадий уехал работать в другое место, и 4 месяца его не было. Мать погрустнела, постарела. Саша жалел ее, но не слишком. Под Новый год она так расхандрилась, что он согласился, как она хотела, идти разыскивать Геннадия у его родственников. Зря ходил. В ту же ночь Геннадий сам свалился, как снег на голову, приехал повидаться. Это привело к нехорошим результатам. Через 2 дня он явился уже совсем. Его уволили за то, что без спроса угнал директорскую машину. С тех пор, вот уже 1,5 месяца, он был без работы. Среди вещей, которые Саша хранил в коробке с жар-птицей, была пачка облигаций государственных займов. Она лежала в самом низу под мундштуком и галстуком. Уходя на войну, отец сказал матери: «Это мое наследство. Тебе и Сашке пополам». Они приняли его слова буквально. 3 раза на их облигации падал выигрыш, и они делили его поровну. На свою долю мать покупала обновку себе, а на Сашину долю — Саше. Выигрыши доставляли им большое удовольствие, хоть были невелики — 100-200 рублей. Однажды, когда Саша пришел с работы и сел ужинать, мать сказала ему: «Там на комоде газета с таблицей. Я принесла, а проверить не успела. Проверишь, Сашок?» Она спешила. Она все время бегала по больным. Кому-то вливала пенициллин, возле кого-то дежурила ночью. Саша доел ужин, убрал со стола и достал коробку с жар-птицей, чтобы проверить, не выиграли ли отцовские облигации. Это был 2-процентный заем, голубые, чистые, хрусткие бумажки, тесные столбики цифр в таблице. Завтра во всех сберегательных кассах будет толпиться народ, получая выигрыши. Наших номеров не видно. Одну за другой Саша откладывал облигации в сторону. Осталась последняя. Серия 024-183. Смотри-ка. Есть в таблице 024-183. Выиграли! Один какой-то счастливец, у которого 48-я облигация этой серии, выиграл 10 тысяч, а остальные по 400. И мы, значит, 400. «А у нас какой номер облигации?» 48, прочел Саша. «Не может быть! Как это? Такая вдруг удача! Не на ту строчку, наверное, глянул!» Расстелил газету на столе, испуганный неизбежным, казалось ему разочарованием, заранее расстроенной ошибкой. Слечил тщательно. «Нет, все верно. Одинаковые цифры на облигации в таблице». Густо покраснев, держал он в руках голубую бумажку, которая, оказывается, так дорого стоит. Он никогда не видел таких денег. Есть трешка в кармане. Уже чувствуешь себя независимым. А если идешь в кино с 5 рублями, то совсем хорошо. Можно выпить в буфете воды с сиропом и съесть эскимо. 10 тысяч? Сумма громадная, астрономическая. Воображение представило ему магазинные полки, уставленные радиоприемниками. Хороший приемник, Нева, солидный, прочный, ловит что угодно. Только Неву, конечно. Мать жаловалась, туфель приличных нет. Да хоть 10 пар покупай, пожалуйста. Она не поверит, подумает, я ее разыгрываю. И, между прочим, этому теперь конец, чтобы нам картошку... А ему мясо довольно. А забавно, когда случаются такие вещи. Крутилось колесо, выскакивали цифры. Вслепую. Никто не знал, какая цифра выскочит. И одна за другой стали в ряд 024, 183 и 48. Когда выигрыш маленький, не думаешь о том, что это в сущности чудо. Спохватился. Ребята ждут, договорились вместе идти на подвиг разведчика. Положил облигации, выигравшую отдельно от остальных, в коробку и поехал в Колизей. Матери оставил записку: «Наша облигация выиграла большую сумму. Посмотри в таблице». Ребятам не сказал. Очень хотелось сказать, но совестно было хвастаться. Фильм был великолепный. Саша хлопал с подъемом изо всех сил. Вернувшись, застал мать с запиской, облигации, газеты. Все сразу она держала в руках, растерявшаяся и румяная от восторга. Она была в пальто и косынке, видно, только что пришла. Геннадий был тут же. «Сашок», — сказала мать, — «нет, что делается, ты подумай, какие деньги, мы теперь оденемся». «Ох, вы увидите, как я оденусь, Сашок, папа хотел тебе купить велосипед, когда вырастешь». Купишь теперь и велосипед, и что хочешь. Слезы брызнули у нее. Она торопливо вытерла их рукой, в которой держала газету. И пальто настоящее нужно, и тебе, наконец, пальто. Боже мой! И тут не везет, хоть бы вина купить, правда, Генечка, и отпраздновать, а мне на дежурство. Вместе пойдем в сберкассу, Сашок, ладно? А то очень большие деньги вдруг ты потеряешь или вытащат. Досада какая. 2 бы днями раньше таблицы чудный шевиот был, представляешь? Гень, костюмный, как раз твой цвет. Теперь уж расхватали, наверное. Темно-синий. Но не чересчур темно-синий, ты понимаешь? Сашок, дай тебя поцелую. Ты у меня счастливый. Дай бог, чтобы ты всю жизнь был такой счастливый. Она поцеловала Сашу. Господи, где мои варежки? Сашок, сделай мне бутерброд. Я за этой радостью даже чаю не выпила. Она ушла. Немного погодя хлопнула дверь. Ушел и Геннадий. Саша взял учебник и прилег на диван. Завтра литература. И Павел Петрович грозился спросить. Надо выучить, хоть и не до того. Устал и хочется помечтать. Саша начал было читать про Ионыча и крепко заснул. Ему приснился большой приемник Нева, сияющий зеленым глазом. Он проснулся и увидел Геннадия, который стоял и смотрел на него. «Не спишь?» — спросил Геннадий. В комнате находился еще какой-то человек в бобриковой куртке и серой меховой шапке. Он был небольшого роста, пожилой, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед. «Проснись на минутку», — негромко сказал Геннадий. «Где облигация твоя?» Человек в серой шапке сел на стул, Саша поднялся. «Облигация где?» — повторил Геннадий. «Дай-ка сюда». «Зачем?» — сонно спросил Саша. «Зачем?» — сказал Геннадий. «Объясняться еще. Значит, надо. Тут, что ли?» Он выдвинул один ящик комода, выдвинул другой и достал коробку, из коробки облигацию. «Вот она самая», — сказал он. «Проверяйте». И развернул перед человеком в серой шапке газету с таблицей. Человек в серой шапке надел очки и заглянул сперва в облигацию, которую Геннадий держал в руках. 24-183, забормотал он и деловито повел по таблице коротким красным пальцем. 24-24-183. Он опять заглянул в облигацию. 48. А, посмотреть ее можно? Вот же, видите? «Подержать-то можно?» — просительно повторил человек осторожным голосом. «И еще что?» — сказал Геннадий. «Боитесь, что фальшивые?» «Для убедительности». Геннадий подал ему облигацию. Человек в серой шапке оглядел ее, пощупал, посмотрел на свет и положил на стол. И сейчас же Геннадий проворно взял ее, как будто она могла улететь. «Она?» «Бывают счастливцы», — сказал человек. «Твоя облигация?» — спросил он у Саши. «Да». 10 000 выиграл», — сказал человек. «Повезло». «А у меня, веришь, гений? Вот такая стопка всю жизнь одалживал государству из всех видов заработка. И веришь, хоть бы один раз, хоть бы пустяк для смеху. Нет. Фортуна, сволочь, кого не полюбит, того уж не полюбит. Да, это значит, гения, твои пенаты. Это их комната, моя рядом. Ну, покажи твою комнату». Человек в серой шапке встал и вышел с Геннадием. Он шел неторопливо и солидно, приостановился, чтобы взглянуть на картинку, висящую на стене. Но Саша испугался. Зачем они уносят облигацию? Правда, она была в руках у Геннадия, но это не очень-то успокаивало. Саша чуть не сказал: «Эй, слушайте!» Но удержался, ему показалось неудобным выказать подозрение. Все-таки Геннадий ему вроде отчима. А этот дядька Геннадию знакомый, может быть, даже родственник. Наверное, Геннадий по рассеянности захватил облигацию, и они подымут Сашу на смех, что он собственник и трус. Чепуха, как это так? Чтобы прямо на глазах взяли и не отдали. И не вор же он, в конце концов. Так уговаривал себя Саша, а сам волновался. Серия 024-183, номер 48. В случае чего, заявлю моментально. Не посмеет Геннадий. Он понимает, что я заявлю. Не на овцу напали. За стенкой смутно звучали голоса. Чего они так долго? Фу, я дурак, из такой семьи и будет он красть. Если бы украли, так убежали бы сразу. Они сидели и не разговаривали. Выходят в переднюю. Если они вместе выйдут из квартиры, я за ними сейчас же, у меня кулаки здоровы!» Было слышно, как гость надевал калоши и хвалил квартиру, потом сказал: «Ну, пока». «Пока», — ответил Геннадий, дверь хлопнула. Геннадий вошел в комнату, против обыкновения, резвой походкой и с довольным лицом. «Получай, пасынок», — сказал он возбужденно, и одну за другой бросил на стол три пачки денег, крест-накрест оклеенные бумагой. «Что это?» — спросил Саша. «Это тебе вместо твоей облигации. То есть бери, бери, это твое и материно. Считай». Саша машинально взял самую большую пачку. На ней было написано крупно 10 тысяч к подписи. «Я не считал», — сказал Геннадий. «Работа чистая, банковская упаковка. Две пачки были поменьше, по 2500». «Я не понимаю», — сказал Саша. Геннадий усмехался. «Тебе нечего понимать, твое дело тратить». «Он что, купил облигацию?» — недоверчиво спросил Саша. «Какая разница? У тебя была облигация, теперь у тебя деньги. В полтора раза больше, чем ты рассчитывал. Плохо». «А какой ему смысл? А какое наше дело? Мать обрадуется, представляешь? По 2500 — это вам от меня». Он прошелся по комнате, говоря самодовольно: «Вот что, брат, значит, не быть лежачим камнем». «Если бы какая-нибудь вещь, — рассуждал Саша, — один ее ценит дешевле, другой дороже, а эта облигация стоит ровно 10 тысяч, больше ему за нее не дадут. Ненормальный он, что ли?» Геннадий пристально посмотрел на него и помрачнел. «Нудный ты человек, Сашка, — сказал он, — страшно нудный». «Да нет, я не понимаю, зачем он...» Саша осекся, он вдруг понял. «Не все, но главное. Другой бы спасибо сказал, а этот еще недоволен. Смысла ищет. Какого черта? Ты знать ничего не знаешь. Бери и пользуйся». «Я не хочу. Пусть он возьмет обратно и отдаст облигацию». «Нет уж, теперь ищи свящей, не отдаст. Велите ему отдать. Да с какой стати? Дураком надо быть. Давай, прячь, конченое дело». «Нет, я не возьму», — сказал Саша. «Ну, знаешь, впрочем, дело хозяйское. Не хочешь, как хочешь, матери отдашь». «Матери тоже этих денег не надо», — сказал Саша. «Мать оставь в покое. Она сама знает, надо ей или не надо. Какой нашелся учитель жизни. Только не трепаться, слышишь?» Саша молчал. «Ни приятелем, ни неприятелем, тем более», — сказал Геннадий жестко. «Вообще не трепаться!» Саша молчал. «Ты, Сашка, звереныш! Я вам какое дело сделал? Лишних 5000 свалилось на голову. От тебя дождешься благодарности. Я вижу, как ты относишься. С самого начала. И сегодня, когда я облигацию взял, думаешь, я не видел? А, плевал я на тебя!» Саша молчал. Геннадий ушел к себе, рассерженный и огорченный. В кои веки осчастливил человек своих близких и не оценили. Саша сидел на диване, расставив колени, опершись о них локтями. На столе лежала груда денег. «Ах, я слюнтяй, размазня!» — думал Саша, ничего не понимая толком, кроме того, что это темные, нехорошие деньги, и что он весь выморан какой-то грязью, и ужасно жалко было отцовскую голубенькую облигацию. Чистую, хрусткую, которую несли те неизвестные руки. Так он сидел, пока не принял решение. И только приняв решение, убрал деньги, послал постель и лег спать. Утром встал, умылся и позавтракал основательно, как всегда. Мать вернулась до его пробуждения и теперь сладко спала. Лицо у нее было счастливое. С высоты своего роста он посмотрел на нее заботливо и сурово. Она будет плакать. Но он мужчина, отвечает за себя и за нее. С этим чувством мужской ответственности он достал из комода деньги 15 тысяч и завернул в газету, ту самую с таблицей. Чтобы пакет не раскрылся, обвязал веревочкой. Бригадир его отпустит, если он скажет, что у него важное дело. Он еще ни разу не отпрашивался с работы. Ему поверят. Когда, отпросившись у бригадира, он шел в милицию, солнце еще невысоко стояло над крышами. На одной стороне улицы была зима, а на другой падали, задорно перестукиваясь, капели, и под карнизом орали воробьи. «Сретенье Господне, зима с весной встречаются», — сказала прохожая бабушка. Саша прошел под капелью и вошел в милицию. К начальнику была очередь. Дежурный хотел, чтобы Саша ему изложил свое дело, и настаивал, но Саша не согласился. «Да что у вас?» — спросил дежурный. «Государственное дело, что ли?» «Я не знаю, какое», — сказал Саша. «Нет, должно быть личное, а может, государственное. Не знаю». В комнате дежурного находился еще один парень, моложе Саши, лет 15 и не больше. Они с Сашей переглянулись и отвели глаза. Парень был узкоплечий, слабенький, с бледным нервным лицом и черными глазами, очень блестящими и с выражением какой-то муки. Ни у одного мальчишки не видел Саша таких умных и скорбных глаз. Одет он был чистенько и смирно сидел на стуле, а на коленях держал стопку книг, перехваченных ремешком. «Ведь вот учат вас в школе», — сказал дежурный, отворачиваясь от Саши, обращаясь к черноглазому парнишке. «Родители вас воспитывают. А вы что делаете, а? Ведь это хулиганство, а? А за хулиганство что полагается?» Парнишка надменно повел тонкой изломанной бровью, черные глаза сверкали в лицо дежурному. «И что тогда скажут ваши родители? И товарищи педагоги, и комсомол? Комсомолец, небось? Ты что, воды в рот набрал?» «Пожалуйста, не тыкайте», — тихо сказал парнишка. «Вам запрещено тыкать». Дежурный покраснел. «Скажи, какой грамотный! Да ты кто такой?» «Я вам сказал, что я Барташевич», — так же тихо и ровно ответил парнишка, и только движение брови выдало, какой борьбой ему дается эта ровная тишина. «А больше отвечать отказываюсь, потому что что это такое вызывать матерей? Если я достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки по кодексу, при чем тут мать?» «Не ваше дело», — срезал дежурный. «Не ваше дело, что предпринимают органы». Вошла женщина в богатой шубе, сильно надушенной. «Сереженька», — сказала она с нежной строгостью. «Сережа, ну что это?» Саша неловко стала слушать. Он вышел в коридор. Он не сочувствовал амбиции черноглазого парнишки. Он, Саша, нисколько не обиделся бы, если бы милиционер сказал ему «ты». Разве это бранное слово, что надо обижаться? Прораб говорит ему «ты», и бригадир говорит ему «ты», и это в порядке вещей. И если бы они вдруг обратились на «вы», Саша подумал бы, что они на него сердятся, и что вызвали мать тоже ничего обидного. Вызвали и вызвали, на то она и мать. Когда Валентин повадился прогуливать, комсомольская организация вызвала его сестру, потому что матери у него нет. И Валентин ничего не обиделся. Какой ершистый этот черноглазый. Что он выкинул, интересно? Какое хулиганство? Дежурный выглянул в коридор и сказал: «Пройдите». И Саша вошел в кабинет начальника. Он боялся, что к его показанию отнесутся недостаточно серьезно, сочтут пустяковым. Но этого не случилось. Его расспросили, записали и приняли под квитанцию деньги, которые жгли ему руки. Окончательно успокоенный, ушел он из милиции около полудня. Выходя из кабинета, он слышал, как начальник взял телефонную трубку и сказал кому-то: «Товарищ Войнаровский?» Иванов говорит: «Еще одна облигация». «Да». Был прекрасный день, совсем весенний. Солнце заливало обе стороны улицы. Впереди себя Саша увидел знакомую пару, женщину в богатой шубе и того парнишку. Парнишка, оказывается, был инвалид, хромал бедняга, сильно припадая на правую ногу. В ярком свете рядом с пышной своей матерью он выглядел особенно тщедушным и хрупким. Солнце пригревало по-весеннему. Весенний острый, тревожный был воздух, и капели уже не перекликались, гремели, дружно падая с крыши.